Такой олух, как Тео, на это способен, но ее не проведешь. Она взяла записку и поднялась наверх. Тео уже был в своей комнате, разговаривал по телефону и одновременно портил свои барабанные перепонки оглушительной музыкой. «Этому болвану кухня вообще не нужна», — презрительно подумала Мади. В нарушение всех домашних правил он натащил в свою комнату столько дешевой дряни, что ею можно было бы год кормить целую деревню. Надо будет это запомнить, когда-нибудь пригодится. «Госпожа Джамбелли будет готовить нам обед». «Что? Отвали, я разговариваю по телефону». «Тебе велели никому не звонить, пока не сделаешь уроки. К нам придет госпожа Джамбелли, так что лучше брось. Она может нажаловаться отцу, что ты опять взялся за свое». «София? Тьфу, дурак!» «Слушай, я перезвоню. Пришла моя вредная сестра, и я должен ее убить. Попозже, ладно?» Он закончил разговор и сунул в рот маисовый чипс. «Так кто придет и зачем?» «Эта женщина, с которой спит папа, придет к нам готовить обед». «Вот это да!» — обрадовался Тео. «Что, на плите?» «До тебя не доходит?» Мади помахала запиской. «Это тактика. Она пытается проникнуть к нам». «Слушай, я буду рад каждому, кто проникнет к нам на кухню и начнет стряпать». «А что она приготовит?» «Неважно, что именно. Неужели ты такой тупой?» «Она переходит к следующему этапу. Готовит отцу и нам. Показывает ему, что мы могли бы стать большой, счастливой семьей». «Плевать мне на это, лишь бы еда была». «Перестань, Мади. Не лезь, поняла? Отец имеет право завести себе подружку». «Болван! Я бы и не пикнула, будь у него хоть 10 подружек. Но что мы будем делать, если он решит жениться?» Тео захрустел новым чипсом и задумался. «Я без понятия!» «Без понятия!» — передразнила его Мади. «Она изменит все правила и начнет командовать, вот что будет. На нас ей плевать, мы для нее... нагрузка к товару». «А, по-моему, Пилар очень даже ничего, симпатичная». «Это сейчас, пока что она ласковая, добренькая и приветливая, но как только добьется своего, сразу переменится. Начнет говорить: делай то, не делай этого. Мачехи они все такие». Мади услышала щелчок задней двери и повернула голову. «Ну вот, она уже пришла. Это наш дом». Девочка ушла к себе в комнату и хлопнула дверью, решив, что выйдет только тогда, когда вернется отец. Так прошел час. Снизу доносились музыка и смех. Слышать жеребячье ржанье брата было невыносимо. «Предатель!» Но еще невыносимее было то, что никто не поднимался к ней и не уговаривал сменить гнев на милость. Ну что ж, она покажет им, что ей на них наплевать. Она спускалась по лестнице и принюхивалась. Пахло вкусно, но это еще сильнее настроило Мади против Пилар. Ишь, пускает пыль в глаза, готовит шикарный обед. Она вошла на кухню и заскрежетала зубами. Тео сидел за столом и бацал на своей электрогитаре, а Пилар что-то помешивала на плите. «Тебе нужно добавить лирики», — сказала Пилар. Тео играл ей с удовольствием. Она слушала. Если Пилар что-то не нравилось, она так и говорила, по-своему мягко, он не обижался. Это значило, что на него обращают внимание, принимают всерьез. Их мать так не поступала. Почти никогда. «Я не мастер по части текстов. Мне нравится придумывать мелодии». Тогда тебе нужен партнер».